9. Я еще даже не пришел в школу, а уже знал кое-что новое о своем доме. Но это если верить тому, что мне наболтали мальчики в автобусе. Первым уроком была математика. Все прошло довольно быстро. Я знаю, что многие не любят математику, а мне нравится. Решать математические задачи – это все равно, что разгадывать головоломки. Вторым уроком было рисование. Это круто. Рисовать весело, даже если я не очень-то умею. Нам задали нарисовать персонажа из видеоигры. Почти все тут же полезли в телефоны, искать, кого бы срисовать. А у меня телефона не было. Пришлось вспоминать самому. Я нарисовал Стива из Майнкрафта. Изобразил его в точности, как ту игрушку, что мы с Лили нашли на чердаке. Я закончил. И мальчик рядом со мной сказал, что ему нравится рисунок. «Херобрин такой жуткий и классный», — сказал он. Я пытался найти его в одном из моих миров, но так и не смог. «Херобрин?» — переспросил я. «Да. Ты же его нарисовал, верно?» Мальчик указал на мой рисунок. «Я нарисовал Стива из Майнкрафта». «Нет, у Стива есть зрачки, а ты нарисовал Херобрина». Он достал свой телефон, что-то напечатал и показал мне картинку Стива на экране. Он был прав. У Стива были фиолетовые зрачки. Вот почему игрушка выглядела так странно. У нее не было зрачков. Он повернул свой телефон, снова что-то набрал, затем показал мне экран. Это снова был Стив, но на этот раз... Его глаза были полностью белыми, точно как у плюшевой игрушки. «Это Херобрин», — сказал он. «Видишь разницу?» «Значит, Херобрин — еще один персонаж из Майнкрафта?» Я очень мало знал о Майнкрафте, так как никогда не играл в эту игру. Большинство моих друзей играли в нее, но я так и не смог присоединиться к ним. У меня не было ни консоли, ни компьютера. О Майнкрафте я узнавал из видео в интернете. «Не совсем», — сказал он. «Херобрин не персонаж. Он — таинственное существо, которое некоторые игроки находят в своих мирах. Но его трудно найти. Смотри». Он ввел в поисковике имя «Херобрин». На экране замелькали ролики, и на превьюшках Стив... Выглядел жутко. Не успел он нажать на видео, как учитель попросил нас убрать рабочие места и подготовиться к следующему уроку. «Извини», — сказал он, убирая телефон. «Просто посмотри позже. Поверь мне, Херобрин — это очень круто!» Я кивнул. «Раз у меня теперь есть телефон, я могу загуглить что-нибудь про Херобрина. К тому же...» Я знал, что существует мобильная версия Майнкрафта, так что, вероятно, смогу в нее поиграть. Кто знает, может быть, я сам смог бы найти Херобрина.